Несмотря на непререкаемый авторитет Макса Планка, университет отказал Эйнштейну в праве преподавания. Позднее, после личного ходатайства другого крупного ученого с европейским именем Ганса Ландебурга, Эйнштейну разрешили читать необязательный курс лекций в Бернском университете без оплаты. Курс Эйнштейна посещали 3 человека. Потом он получил место в университете города Цюриха. На его лекции записалось всего 17 студентов. За чтение этих лекций Эйнштейну уже платили жалование, но меньше, чем он получал в патентном бюро в Берне. Постепенно к Эйнштейну пришла известность. Очень много для того, чтобы ученый мир принял и понял теорию относительности, сделал Макс Планк и его многочисленные ученики. Макс Планк ввел в науку и сам термин «теория относительности». Эйнштейна пригласили читать лекции в немецкий университет в Праге. Прусская академия наук по рекомендации Макса Планка избрала Эйнштейна своим действительным членом. Об Эйнштейне и его непонятной, но необыкновенно интересной теории, объясняющей строение Вселенной, заговорили во всем мире. 2 студента из США прислали ему письмо, на конверте которого был написан такой адрес: «Европа, Альберту Эйнштейну». Письмо дошло до адресата. Эйнштейн стал всемирной знаменитостью. Теперь университеты наперебой приглашали Эйнштейна для чтения хотя бы краткого курса лекций. Когда он читал, залы были набиты битком, несмотря на то, что его лекции не отличались доступностью. Сам Эйнштейн не старался овладеть мастерством лектора. Он сказал по этому поводу, что, читая лекции, элегантность он оставляет портным и сапожникам. Эйнштейн умел оригинально отвечать на вопросы журналистов. Так его спросили: ведет ли он картотеку своих идей? Эйнштейн ответил, что хорошие идеи так редко приходят в голову, что их можно помнить и без картотеки. Его имя обрастало анекдотами, что сделало его еще более популярным. Однажды в ответ на какой-то вопрос он показал фотожурналистам язык. Фотографию Эйнштейна, показывающего язык, напечатали все газеты мира. Этот жест великого физика пытались растолковать как некий символ. Одни говорили, что он дразнит человечество, которое не может понять его теорию относительности. Другие, что он показывает язык Богу, раскрыв его тайну строения Вселенной. О непонятности теории относительности слагались легенды. Когда Эйнштейн впервые посетил США, с ним встретился президент страны Гардинг, а американский Конгресс должен был принять резолюцию, приветствовавшую прибытие Эйнштейна. Несколько конгрессменов попросили объяснить им теорию относительности. Один из них заявил, что он чуть не сошел с ума, пытаясь разобраться в теории относительности по популярной книге, и не хочет приветствовать того, чью теорию он не понимает. Приветственная резолюция все же была принята. В 1921 году Эйнштейну присудили Нобелевскую премию по физике. В научном мире уже было столько противников теории относительности, что Нобелевский комитет не осмелился присудить Эйнштейну премию за теорию относительности. В формулировке решения сказано: за открытие закона фотоэлектрических явлений и за другие работы в области теоретической физики. Как еврей, Эйнштейн был участником сионистского движения, которое ставило своей целью создание в Палестине еврейского государства. Многие свои поездки он совершал для пропаганды в разных странах идей сионизма. Сам Эйнштейн мечтал об открытии в Палестине еврейского университета. Его деятельность в поддержку сионизма вызвала ненависть фашистского правительства в Германии. Во время пребывания Эйнштейна в США его вилла Капут в Германии, располагавшаяся на берегу озера Хавель, недалеко от Потсдама, была разгромлена гестаповцами. В нацистских изданиях появлялись его портреты с подписью «Эйнштейн еще не повешен». И предлагалось 50 тысяч марок за его голову. Эйнштейна исключили из Академии наук. Он не мог вернуться в Германию, но и оставаться в США тоже не хотел. Эйнштейн никогда не скрывал своих взглядов. Он сочувственно отзывался о коммунизме. Ленина называл «совестью человечества». С умилением смотрел советские фильмы. неоднократно заявлял о своем неверии в Бога. В США у него тоже нашлось множество недоброжелателей. Эйнштейн вернулся в Европу и поселился у бельгийского короля, с семьей которого у него сложились дружеские отношения. Но после многочисленных угроз от фашистов все-таки уехал в США. Принстонский институт высших исследований, созданный на деньги американского миллионера Бамбергера, пригласил его на должность руководителя исследовательской группы с пожизненным жалованием и правом приглашения ассистентов по своему усмотрению. Эйнштейн принял это предложение и поселился в Принстоне на улице Мерсер, дом 112. Из формулы Эйнштейна E равно mc квадрат было ясно, что при расчленении атома можно получить огромную энергию. Сам Эйнштейн часто говорил, что, по его мнению, человечество не созрело для того, чтобы разумно использовать атомную энергию. Однажды, когда с ним попытался поговорить молодой изобретатель, решивший создать атомную бомбу, Эйнштейн сказал ему: «Я считаю этот проект неправильным по моральным причинам. К тому же его, по-видимому, невозможно осуществить технически». Когда стало известно, что Нильсу Бору удалось вызвать цепную ядерную реакцию, Эйнштейн понял, что атомная бомба может появиться в самое ближайшее время и, скорее всего, в Германии, где для этого были созданы все условия. По этому поводу Эйнштейн писал американскому президенту Рузвельту: «Стало вероятным, что удастся пустить в ход ядерную цепную реакцию в крупной массе урана, вследствие чего смогут быть освобождены большие количества энергии. Становится почти достоверным, что это будет осуществлено в самом ближайшем будущем. Это новое явление сможет привести также к созданию бомбы. Будут созданы исключительно мощные бомбы нового типа. Исходя из этой ситуации, вы, возможно, пожелаете установить постоянный контакт между правительством и группой физиков, ведущих исследования цепной реакции в Америке». Благодаря письму Эйнштейна физики, собравшиеся в Америке для создания атомной бомбы, получили возможность успешно выполнить эту работу. Когда первые атомные бомбы были сброшены на японские города, Эйнштейн открыто заявил, что если бы он знал, что фашисты не успеют изготовить атомную бомбу, он никогда не обратился бы к Рузвельту с просьбой о содействии исследованиям в области атомной энергии. Впоследствии он неоднократно выступал с заявлениями, в которых осуждал производство ядерного оружия. Умер Эйнштейн в Принстонском госпитале. У него началось воспаление мочевого пузыря, врачи предложили ему операцию, но он отказался. Обычное лечение, казалось, шло хорошо, но в одну из ночей, в 1:25, Эйнштейн неожиданно скончался.